Вот, и она отличалась тем, что она была отличалась неистовой злобой к всем пророкам Бога. Вот именно она хотела убить пророка Илью, который был в ее время. Она истребила всех пророков Бога. И кончилось тем, что по слову Бога, данной через пророка Илью, она была наказана так, что она даже не была, она была сложена псами. Ее выбросили из окна во время государственного переворота, который инициировал пророк Божий Елисей. Ее выбросили из окна, и ее заживо съели собаки. Потому что Бог сказал, что она недостойна даже в землю попасть. Вот как раз-то пример такой крайней грешницы, да, крайней злодейки. И вот в эти времена в церкви появляется некая такая лжепророчица. Во-первых, конечно, скорее всего, шла речь об некой лжепророчице, которая была в то время, во времена Иоанна Богослова, в церкви Фиатир. Дело в том, что в первой церкви, вы знаете, было очень часто встречалось явление дар пророчества, он был очень распространен. Дар пророчества и сейчас в церкви остался, но когда он был в своем когда больше, чем сейчас. Но были и лжепророки, как они есть и сейчас. Вы знаете, да, что не каждый человек, который говорит, что там я пророк Божий, достоин веры, так? Не каждый человек, который говорит, что мне говорит Господь Бог, ему нужно верить. Его нужно проверять обязательно. Вот Иезавель называлась пророчицей, и она говорила, что сейчас так как Новый Завет, то уже все заповеди Ветхого Завета закончились, но не только обрядовые, да, как мы знаем, но и все нравственные, так называемые заповеди, да, то есть заповеди любви к Богу и ближнему, они тоже закончились. Поэтому можно спокойно есть идоложертвенное. Можно спокойно развратничать, участвовать, там, ходить в бордели, то, что якобы это все разрешается Богом. Это была секта николаитов. Вот как раз из этой секты была эта лжепророчица Иезавель. Но сама по себе эта Иезавель, она является символом, согласно толкованию, некой одной из церквей мира христианского в то время, в средние века возникшей, которая взяла в качестве нормы блуд, и стала служить вместо Бога человеку. Мы знаем, что в это время, в средние века, происходит страшный раскол. Христианство, да, отпадает Римская церковь. Кстати, началось именно с блуда. Там так 9 век, вернее, 10 век, история Римской церкви так называется. История порно-папы так называется. Там был чудовищный разврат, который существовал в церкви. Там папы жили с любовницами там, и так далее. Там мерзости было необыкновенно много. Вот. И это закономерным образом закончилось отпадением Рима от православия, потому что когда человек считает нормой грех, не то, что там впадает в грех и кается, да? Тогда Господь его прощает. Мы знаем, что апостола Петра Господь простил, хотя он отрекся трижды. Но и когда считается грех нормой, вот тогда покаяние становится невозможным. Ну, понятно, что человек не хочет каяться. Вот именно так подошло с Римом. И есть такое толкование, что это жена Иезавель, это и есть Римская церковь. Раньше первая из церквей, которая упала. Как и первый из ангелов упал. Да, вот эта страшная трагедия, которая постигла нашу Вселенскую церковь. Поэтому для нормального православного христианина отношение к Риму должно быть какое? Не то, что это вечные враги, там, или как некоторые говорят, что, мол, там Рим всегда там был злодейским. Нет, надо помнить, что Римская церковь изначально была первой из церквей, не только первой из церквей, но она отстояла православие на 7 Вселенских соборах. Так и на почитание, например, именно Римская церковь стояла, никакая иная. А арианство было недложено во многом Риму и Александрии. То есть множество святых у нас в нашем календаре, я посчитал, святых, которые в одном Риме прославлены, 135 имен, знаете? Из одного города Рима 135 имен святых в календаре, в обычном, патриархином. Такие святые, как Петр и Павел, мученица Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Алексей, Человек Божий, Анастасия Зарешительница. Все они пострадали в Риме. Понимаете, это римские святые. Вот. А одних пап святых мы почитаем 59 человек. 59 пап святых. Вот. Но вот эта церковь, она отступившая от Бога, исказившая символы веры, конечно же, была повергнута в великую скорбь, как обещал Господь. А николаиты чем отличались? Николаиты утверждали как раз-то, что они... что христианин может заниматься каким угодно развратом, потому что якобы сейчас человек уже не по закону находится. Я занял, а вот последние дела больше первых, это получается пророчество вот на будущее, да? Ну, это было пророчество о будущем, да, конечно же. Вот и церковь, в истории церкви это исполнилось тогда. Прямо это великий рост христианства 16 века. 17 века, да, великое дело и проповеди, и великая монашеская экспансия, да, которая была даже в России, да, то же самое. Да, я подумал так, что вот, ну, когда вернется. Нет, нет, это об этом. Итак. И я давал ей время, чтобы она покаялась, но она не хочет каяться в разврате своем. И вот я бросаю ее на ложе и прелюбодействующих с нею, в тяготу великую, если не покаяться в делах ее. И детей я убью смертью, и узнаю все церкви, что я есть им, исследующий почки и сердца, и дам вам каждому по делам вашим. Дословный перевод. То есть Господь говорит, что я накажу и вот это, и эту отступницу, и тех, кто исследует ее лжеучению. И если они не покаются, они будут преданы вечной смерти. И все церкви узнают, что я есть им исследующий внутренности сердца, дословно почки сердца. Вот даже когда у нас поется в псалме: «Благослови душа моя Господа, вся внутренняя моя, имя святое его», дословно все почки мои, имя святое его. Там стоит такой термин специальный. Почему почки? Дело в том, что почки — знак, символ, место эмоциональности. А почему? Ну, я думаю, понятно, то, что с почками связаны надпочечники, так? Место, где вырабатываются гормоны, как раз проявляющиеся в эмоциях, так? Вот, поэтому библейское представление о почках как центре эмоциональности, оно, конечно же, очень точное. И вот Господь сказал, он испутает чувства и рассматривает сердца, то есть глубины духа. Он сам единственный, кто видит глубину духа человека. Мы знаем, что ни ангел, ни злой, ни добрый, они не знают то, что внутри человека происходит. Знаете, да? Ангелы добрые могут об этом узнать, если Бог им об этом откроет. А злые ангелы об этом узнать не могут. Они знают только те мысли, которые они в нас вложили. И узнают они кто по внешнему нашему виду. Понимаете? Они смотрят, каким образом мы себя проявляем, и вот исходя из этого, они и делают определенный вывод. А можно сказать, батюшка? Да. А вот когда я ходила, куда вы знаете, да, нам говорили, что сейчас такое время, когда проститутка сидит на трех тиграх, а потом тигры ее сожрут. Куда вы ходили? Мы об этом будем немножко позже говорить. Хорошо, там у нас будет специальная глава, будет собираться, да. Вы нам расскажете. Да. Итак. И сказано: «И воздам я каждому по делам его». Господь подчеркивает, что он сам воздающий всем по делам человека. Он воздаст каждому по злым делам человека. За его злые дела. И дальше. И дальше Господь говорит: «Вам же говорю, остальным, которые в Фиатирах, которые не содержат этого учения, и которые не знают так называемых глубин сатаны, что говорю вам, что не брошу на вас другой тяжести. Однако то, что имеете, удерживайте до того времени, пока я не приду». Так, Господь говорит, что если же вы не следуете этому лжеучению, которое возникает, да, в это время, если не следуете разврату, да, в который вас пытаются вовлечь, то я вам никакой другой тяжести не дам. Я вам даю одну единственную заповедь. То, что имеете, то, что вы получили, имейте, пока я не вернусь. И поэтому главной задачей церкви средних веков было, помните, сохранение предания. Так? Почему они настолько четко старались максимально точно держать то, что они получили? Это было задание именно для церкви средних веков. Сохранить то, что передано ей Господом во всей полноте. Поэтому сказано, что при условии, что они не знают глубин сатаны. И то, что в это время как раз возникают эти глубокие сатаны, то, что называется в Писании. Появляются среди христиан люди, которые на самом деле кланяются Люциферу. Именно в средние века зарождаются чудовищные тайны общества, которые позднее подняли мятеж против церкви. Это общества, такие как масоны, например, да, как альбегойцы, как катары, например, да. Вот эти тайны общества, которые раньше были вне христианского мира, они теперь проникают внутрь христианства. И люди там в этих обществах пытаются исследовать глубин сатаны. Каким образом? Личным контактом.